а все остальное будем решать в рабочем порядке. Идет? А снова улыбнулся. Конечно. Я облегченно перевела дух и, подвязав растрепавшиеся со сна волосы, поспешила на мостик, пока Лин опять не принялся меня будить и не перепугался от того, что у него ничего не получается. Но, как оказалось, поспешила напрасно. Рассвет только-только занимался над горизонтом, и у меня оставалось, по крайней мере, пара часов, чтобы привести мысли в порядок. Спать, как ни странно, совершенно не хотелось. Умом я отдохнула прекрасно. Тело, благодаря теням, тоже отменно выспалось, поэтому я могла спокойно заняться собой, не боясь того, что потом весь день буду клевать носом. Так что к тому моменту, когда мои спутники открыли глаза, я уже была чиста, как первый снег, довольна, как кошка, и благодушна, как всякая женщина, получившая в свое распоряжение целую ванну с пушистой пеной и ароматными притираниями. Ванны, правда, в наличии не было, но купаться я все же полезла, предварительно уточнив у теней, не водятся ли в здешних реках какие-нибудь пираньи. Таких на Во-Алларе, к счастью, еще не знали. Так что я с удовольствием побрязгалась в воде до синих пупырок. Заодно воочию убедилась, что моя кожа действительно стала вызывающе белой, вернее сказать, такой же белой, как у убитого Эара. Браслет признаков жизни больше не подавал. Кажется, успокоился на время, затих, затаился. Однако после придирчивого изучения сложного узора на его гранях, я все-таки пришла к выводу, что он несколько изменился. В нем почти не стало голубоватых бликов, которые неприятно напоминали о цвете крови его прежнего хозяина, тогда как серебро, напротив, заиграло под первыми солнечными лучами благородной белизной. В то же время края подарка еще немного загнулись кнутри, словно стремясь подрыть кожу и буквально утопиться. А кожа, в свою очередь, начала им неохотно поддаваться, причем не повреждаясь больше об острые кромки, не ранилась, не кровила, а словно сама по себе начала приподниматься, постепенно накрывая собой браслет и прямо-таки вбирая его в себя. Я долго вертела левую руку, рассматривая странное явление так и сяк, но сомнений быть не могло. Наши отношения с браслетом, видимо, вступили в новую стадию, и насколько на них повлияло мое общение с тенями, неизвестно. С другой стороны, ничего плохого с виду не происходило. Мне по-прежнему не было больно. Браслет почти перестал мешать. Ран после себя больше не оставлял. Кожа хоть и стала белой, но уже равномерно, а не пятнами, как поначалу. А еще она стала очень-очень гладкой, почти мраморной, чего за ней никогда раньше не наблюдалось. Да и пальцы я, как кажется, снова начала чувствовать, хотя, конечно, идущий от артефакта холод так никуда и не делся. Только поменьше стал. Но и это уже хорошо, так как наглядно доказывало, что отсыхать моя рука пока не собирается. Другой немаловажный факт, который заставил меня в конце концов примириться с существованием подарка, не считая теней, конечно, состоял в том, что за последние 3 дня я почти перестала потеть. Нет, я и раньше гипергидрозом не страдала, но все-таки временами испытывала определенный дискомфорт, особенно в жаркое время. А теперь и эта проблема, наряду с отпавшей необходимостью в регулярной эпиляции, как-то сама собой исчезла. Как раз тогда, когда я всерьез начала задумываться о пользе дезодорантов. Но что самое главное, я наконец убедилась, что напрасно боялась облысеть. Напротив, Волосы на голове так неожиданно быстро пошли в рост,